Глава 45. Встреча неминуема. Человек с косицей, которого Сявой называл режиссером, перевел дух, освободившись от главной улики — автомата с глушителем. Кликуху, как говорят блатные, режиссер, дали ему тюменские, после того, как по заказу замочил он красивую молодую актрису, а до этого пас ее чуть не месяц. Ходил на спектакли с ее участием и все рассказывал пацанам, как классно она играет. Что же касается другого наемного убийцы, того, кто был за рулем, то, окажись, здесь сейчас житель Оглухина Витек. Он, пожалуй, несмотря на прошедшие 5 с лишним лет, сразу узнал бы в нем того самого Сявова, который сумел когда-то убедить судью, что именно Витек убил туриста. Хотя 14-летний Витек и в драке-то вообще не участвовал. Да, того Сявова, из-за которого Витек пробыл в колонии около 4 лет, невосполнимые годы от 14 до 18, того, кто помог ему в самые юные годы узнать, что есть люди, для которых вообще нет никакой проблемы в том, чтобы растоптать чью-то жизнь. А вот почему Сявый, получив тогда 15 лет, сейчас гулял на свободе? На этот вопрос Витёк, пожалуй, ответить бы не смог. «Двигатель в порядке», — одобрительно сказал Сявый. «600 км до Монголии должна проехать». Вроде бы он снова неизвестно с чего взбодрился. Скорее всего, просто потому, что депрессивность в набор качеств, совместимых с его кровавой профессией, не входило. Бронежилет, приготовленный в кабине, Сявому пришлось надевать на ходу, хотя ничто пока не предвещало, что он понадобится. Новое оружие, заботливо приготовленное неведомыми сообщниками, достали из-под сиденья. Понятно, что «Жигули» здесь не стояли бесхозно. Кто-то за ними присматривал из ближайшего дома. Сейчас этот кто-то присматривался к оставшемуся в том переулке Петру Волховецкому. «Жигули» шли к Усть-Семи. В это же самое время и с той же скоростью шла к Усть-Семи по встречной полосе «Волга». В «Волге» за рулем был Леша. Рядом с ним, как всегда, Саня. Сзади, у левой дверцы, сразу, если понадобится, выскочить из машины навстречу Василий. В милицейской форме, с пустым левым рукавом, засунутым под ремень. С ним 2 рядовых милиционера. У всех 3 кобура расстегнута. «Волга» шла с эскортом. Правда, он состоял только из 1 мотоцикла, хорошо знакомого нашим читателям «Харлея», переделанного из «Явы», встретившего «Волгу» и пристроившегося к ней. Пассажир, сидевший на заднем седле мотоцикла, лопался от гордости. Когда Скин пытался прикинуть, кому в Москве будет рассказывать, как спас своей замечательной придумкой девчонку от киллеров, он просто не находил в кругу своих приятелей тех, кто способен по достоинству оценить его гений. «Обратно на Барнаул не пойдут», — твердо сказал Василий с рыжими усами под Чапаева. «Дорога на Москву им больно длинная. Федеральная трасса, кругом посты. Нет, они и на Кош-Агач пойдут. 1500 километров. Кош-Агач, Ташанта. И они на перевале Дурбет-Даба. Монголия. На Тойоте вообще меньше 4 часов». «Да они не на Тойоте уже», сказал Саня, отключая мобильник. «Только что мне сообщили». «А на чем?» «То-то и оно-то, что не смогли засечь, на что они пересели. Тойоту бросили в переулке». «Классика», — сказал Василий. «Профессионалы работают. Понятно теперь, что это из-за вас сибирский прокурор нас тут 3-го дня на уши ставил. Москвичи почтили своим присутствием. Своих отморозков нам тут маловато стало. И главное, не понять ни черта. Наследство американского дядюшки. Бред какой-то». «Василий, «Вот ты про Монголию говоришь», — сказал Леша, не спуская глаз с дороги. «А кто их там ждет-то больно? Как они границу-то пересекут?» «Кто ждет? Не беспокойся, ждут. Уж если их заказчики в Америке шуруют, не стесняясь насчет не своего наследства. Таким в Монголию-то отход обеспечить, расплюнуть». «Не знаю», — протянул Саня. «Ты, сержант, упускаешь, по-моему, из виду, что заказ-то не выполнен. Женя-то, дай ей бог здоровья, жива? Кто с ними теперь цацкаться будет?» «Не скажи. Заказчики в их аресте в любом случае никак не заинтересованы». «Согласен, но у заказчиков есть свой способ абсолютно исключить их арест. Он тебе, Василий, хорошо известен». «Кончайте базар», — сказал Леша. «Ось Сема, куда идем? Налево, направо? Решайте только по-быстрому».